Издательство «Бомбора». Океан книг. Себастьян Феттель. От Бэби Шуми до легенды Формулы-1. Ллойд Шенева Поль. Томас Волох. Предисловие. Воскресенье. 20 ноября 2022 года. Абу-Даби. Один из столпов Формулы-1 завершает карьеру. Почти в 17 часов по местному времени Себастьян Феттель начинает со стартовой решетки свой предстартовый круг. Прогревая шины на виражах трассы Яс-Марина, немец делает последние настройки на приборной панели перед своим 299-м и последним гран-при в Формуле-1. Через два часа наступит финал его карьеры, растянувшийся почти на 16 лет. И какая красивая история! Именно на этой трассе, где 12 годами ранее он завоевал корону чемпиона мира, Феттель завершает свою эпопею в королевской категории автоспорта. В то время его еще называли «Бэби Шуми». Непростое прозвище, отсылающее к самому известному и прославленному немецкому гонщику Формулы-1 Михаэлю Шумахеру. Нелегко, когда сравнивают с тем, кто в то время был самым титулованным пилотом в истории и обладателем всех рекордов. И все же в ночь на 14 ноября 2010 года Себастьян Феттель войдет в историю. Несмотря на неблагоприятные прогнозы, несмотря на трех грозных соперников, светловолосый юноша становится самым молодым победителем чемпионата мира Формулы-1. По состоянию на конец 2024 года, это достижение по-прежнему остается за Себастьяном Феттелем. Через несколько минут после того, как он покинет машину, на подиуме появится взволнованный мальчик, почти удивленный тем, что он находится здесь. Потрясенный своим подвигом, Себастьян снова стал Сеппи, любимцем города Хеппенхайм. Он то радуется, то заливается слезами на глазах всей команды Red Bull, в которой он вырос. В последующие месяцы появился новый Феттель. Более уверенный в себе, он стал безжалостной боевой машиной, сокрушающей рекорды и надежды своих соперников. Эта личность, одержимая результатом и жаждой победы, порой игнорировала командные инструкции. Но это не имеет значения для грозного гонщика, который под австрийской эмблемой красных быков завоевал еще три титула. Однако это безраздельное господство не должно было затмевать страстный характер немецкого пилота. Несомненно, именно эта любовь к Формуле-1, этот священный огонь и побудил Феттеля покинуть Red Bull и перейти в команду с эмблемой горцующего жеребца. Ведь помимо того, что он знает всех чемпионов мира с 1950 года, немец уважает историю своего спорта и очарован ею. И неудивительно, что он захотел разжечь пламя в сердцах тифози Феррари. В конце концов, кто бы отказался пойти по стопам иконы Шуми? Предложение было заманчивым, но задача оказалась слишком сложной. Не стоит говорить только о неудачах Феттеля в Феррари. Ведь с завершением его карьеры уходит не только целая эпоха автоспорта, но и незаурядная личность. Факт в том, что Себастьян пользовался всеобщей любовью не только за свое чувство юмора, доброту, но также и за участие в тех социальных программах, которые казались ему справедливыми. Гладкие речи и пустая болтовня – это не про него. В этой аудиокниге мы постарались как можно лучше описать черты этого гонщика с большим сердцем. Человека, который помог поднять пилотаж Формулы-1 на трассах всего мира до уровня искусства. От наполненных историй поворотов Монцы до извилистых улиц Сингапура Себастьян Феттель везде оставил свой след в автоспорте. Поэтому мы желаем вам доброго пути в компании чемпиона, который определенно отличается от всех остальных. Лоик Шенева-Поль и Томас Волох. Февраль 2023.